Представим себе Чили начала 70-х годов. Крепнет единство прогрессивных сил. Рабочие демонстрации и студенческие митинги требуют проведения коренных преобразований. В сентябре 70-го чилийцы голосуют за избрание на пост президента Сальвадора Альенде. Впервые в президентский дворец Ля Монеда входит правительство, поставившее целью открыть для Чили путь к социализму. Первые добровольные работы в фонд Нового Чили. Энтузиазм, вера в победу и всюду музыка. Ансамбли с помощью песен, разъясняющие программу народного единства. И везде лозунги, рожденные кистью молодежных бригад имени Рамон и Парра. На стенах хижин и особняков, на мостовых и тротуарах. Да здравствует революция! Viva la revolución! La tierra gira, gira, no dejará de girar. Y los tiempos van cambiando, nadie lo puede evitar. Mira que ya viene la revolución. Revolución.